24 сентября. Воскресенье. Вчера вечером договорились идти большой компанией с утра в лес за грибами. Еще не было 6, когда раздался короткий стук в окно. Наша Нинка тоже собиралась с нами, но, проснувшаяся от стука Сима, сонным шепотом не велела мне будить ее. Последние недели Нина по приказу Шмидта работает вместе со всеми в поле, очень устает, так пусть хотя бы в воскресенье поспит подольше. Я бы и тебе не советовала идти. По-моему, всю ночь дождь поливал. Сладко зевнув, Сима села на кровати, отогнула край маскировочной шторы на окне. Посмотри, какая еще темень. Кругом затучило. Но я все же решила не нарушать данное слово. Тем более под окном уже ждала братва от Бангера. Быстро, неслышно натянула на себя приготовленную с вечера одежду, в коридоре всунула ноги в деревянные клемпы. Затем зашла в кухню за корзиной. Там отрезала ломоть хлеба, завернула в газету несколько оставшихся с вечера вареных картошин, отсыпала из солонки соли. Неожиданно выглянул из кладовки заспанный Юзеф. Узнав про грибной поход, вначале рассердился. Почему его не позвали? Интересно, а когда я могла бы его позвать, если он весь вчерашний день проторчал у Яна с Зигмундом и явился домой уже за полночь, когда все спали? Затем сказал, что тоже пойдет с нами, и велел трохи почекать его. К моему великому разочарованию, из всей бангеровской братвы на крыльце ждал в одиночестве лишь Джованни. Оказывается, Клава с Ниной и Кончита тоже испугались дождя, решили не трогаться из дома, и теперь, досматривая воскресные сны, сопят в теплые подушки. «Что же ты безо всего?» – спросила я в досаде Джованни. «Нет корзины, так взял хотя бы ведро. Куда станешь класть грибы?» «Но у тебя же есть уже корзинка. Зачем нам еще?» – ответил недоуменно тот. И пояснил доверительно, по привычке больше жестами, чем словами. «Знаешь, я ведь не умею собирать грибы. Еще никогда не занимался этим. А если что-то и найду, отдам тебе. Зато ты вечером угостишь меня своей русской, как ты ее вчера назвала, своей русской селянокой». «Не селянокой, а селянкой», — с еще большей досадой поправила я Джованни. «Ну и послал же Господь Бог грибничков на мою шею. Один вообще явился без ничего, вдобавок, кажется, даже не знает, что такое гриб. И другой тоже вышел налегке, да еще вырядился как на прогулку, только что галстук бабочку не подвязал. Но делать нечего. Так и отправились в лес, трое с одной корзиной». Рассвет наступал вяло, нехотя. В поредевшей синей мгле смутно белела извилистой лентой дорога. Вначале вроде бы и впрямь казалось, что хлынет ливень. В воздухе зависла плотная ватная изморось. Но небесные силы пощадили нас. Настоящий дождь так и не собрался. Когда подошли к лесу, пришлось еще подождать, пока окончательно рассветет, на опушке, возле обсыпанного черными, крупными и сочными ягодами куста ежевики. И все-таки грибов мы набрали порядком. Корзина оказалась заполненной доверху. Особенно повезло Джованни. Это тому-то, который ни разу не бывал в настоящем лесу. Он нашел целое семейство больших, крепких, словно бы выточенных из кости подосиновиков. Юзефу тоже посчастливилось отыскать несколько красных грибов и подберезовиков. А я набрела на полянку, где все было усыпано молодыми, крепкими маслятами. В лесу, несмотря на хмурую сумеречность, было удивительно хорошо. Березы уже подернулись легкой, словно ранняя седина на висках, желтизной. И раскидистые кроны кленов тоже будто озарились жарким заревом невидимых пожаров. На ало-золотом фоне рельефно выделялись невозмутимые, разлапистые черно-зеленые ели. Мягко шелестели под ногами опавшие листья. Тревожно стрекотали где-то в вышине болтливые сороки. И заинтересованно цокали, прыгая вслед за нами по веткам, любопытные белки. Хорош был этот немецкий лес. А мне опять вспомнился свой, родной, русский. Сейчас у нас в России уже вовсю хозяйничает осень. Деревья пылают червонным золотом и багрянцем, а по утрам Трава на лесных прогалинах покрывается тяжелыми серебряными каплями росы. Как я радовалась, когда наши постоянные дачники, к тому же заядлые грибники, бывшие дальневосточные партизаны, тетя Дуся и дядя Яша, брали меня с собой ранними сентябрьскими утрами в лес за грибами. Я в то время 12-14-летняя девчонка, пожалуй, знала лес не хуже, чем мои пожилые спутники, потому что всем сердцем любила его и никогда не отставала, и не уступала в грибных походах маме или братьям. Были у меня, как и у каждого уважающего себя грибника, свои заветные лесные уголки и полянки, где я почти всегда находила припасенные природой подарки. Закрываю сейчас глаза и будто наяву вижу одну из таких прогалинок. Словно брошенные чьей-то щедрой рукой тяжелые бронзовые пятаки рассыпались под серебристо-росным покрывалом крепкие ядреные рыжики. Торопливо оглядываясь, не пропустить бы случайно какой гриб, сную в нетерпении по полянке, нарушая паутинную ткань, сотканной из росы вуали, оставляя за собой неприглядные, мокрые, космато-зеленые следы. И не замечаю в пылу грибного азарта, как в резиновых опорках давно уже хлюпает влага, а рукава и подол платья потяжелели от холодной росы. Были у меня, конечно, и другие заветные уголки, место расположения которых я также держала в тайне от всех. Среди сумрачной еловой чащи поджидал меня дряхлый, сплошь заросший бархатистым зеленым мхом и рыхлыми белесыми лишаями пень, который очень часто щедро одаривал меня двумя-тремя боровиками с крепкими бочонкообразными ножками и с широкими, словно бы облитыми коричнево-бурой глазурью шляпками. Помню, дядя Яша с тетей Дусей даже слегка завидовали мне, когда я в назначенный срок появлялась в условленном месте с полной корзиной грибов. «В наших польских лесах тоже водятся и белые грибы, и рыжики», — сказал Юзеф, поднимаясь с кучи сухого лапника, сидя на котором мы с удовольствием умяли захваченный мною из дома скудный провиант, и где мои спутники выслушали на десерт рассказ о моих довоенных грибных похождениях. По-нашему, рыжик зовется рудериц. Моя матушка считала этот гриб лучшим из всех. В урожайные годы зважды солила рыжики в кадушке. Вернулись мы домой около 11. Нинка страшно разобиделась на нас, встретила чуть ли не со слезами, и пока мы с Юзефом поглощали остывший завтрак, все время сердито выговаривала нам: «Обманщики! Почему не разбудили ее? Ведь обещали же!» Мне ужасно не хотелось чистить грибы, ведь одно дело собирать, а другое заниматься разборкой. А от этого я понимала, никуда было не деться, так как у мамы и у Симы возникли другие серьезные дела. Одна готовила обед, другая стирала. И я, переглянувшись с Юзефом, сказала Нинке: «Слушай, перестань же в конце концов ныть. Ну что тебе лес? Была бы еще хорошая погода, а сегодня там слякотно и хмуро. Другое дело – разобрать и почистить уже собранное. Так и быть, мы с Юзефом, пожалуй, доверим тебе эту работу. Хотя для меня, например, возиться с грибами – самое любимое занятие». «Я тоже больше всего обожаю чистить грибы», — подхватил с готовностью Юзеф. «Но чтобы ты, Ниночка, не обижалась на меня, сегодня напрочь, так уж и быть, лишаю себя этого удовольствия». После этого преисполненная чувством ответственности Нинка тут же уселась с кухонным ножом перед корзиной. Юзеф скрылся в своей кладовке, а я, воспользовавшись тем, что в комнате никого не было, примостившись у стола, записала навеянное утренними воспоминаниями о российском лесе стихотворение, строки которого удивительно легко складывались в голове сначала в лесу, а затем по пути к дому. «Синеет даль небес без края, осенний воздух свеж и чист, багряным золотом пылая, роняет клен узорный лист. Люблю всем сердцем нашу осень, ее туманных рощ убор, меж серых туч случайную просень, в полях желтеющий ковер. Люблю, поднявшись на рассвете, бродить с корзинкой в лесу, нырять под сумрачные ветви, сбивая крупную росу. Люблю хорошее волнение, каким под старым замшлым пнем заметишь гриб и в нетерпении сквозь чащу лезешь напролом. Приятно, когда после многих бесплодных поисков пустых наткнешься вдруг на крепконогих широкошляпых боровых. Потом с наполненной корзиной люблю присесть я на пенек, стянуть намокшую резину, поправить сбившийся платок. И там, любуясь ясным небом, благословляя отчий дом, позавтракать душистым хлебом и свежепросольным огурцом. Покончив с добрым узелочком, люблю немножко отдохнуть и вновь заглядывать под кочки, тащась уже в обратный путь. Что грех таить, уж на опушке люблю слегка поворожить, поверх корзины, по верхушке грибов отборных наложить. Люблю досады выражения на лицах встречных грибников и, свистнув, и с пренебрежением сказать: «Нам пара пустяков, а дома, о, благословенный, уютный, теплый уголок!» Люблю с рассказом непременным у огонька греть пальцы ног. Люблю вдыхать дразнящий, тонкий, грибной селянки вкусный пар и слышать, как бренчит конфоркой кипящий, шумный самовар. Ну, на этот раз и здесь селянка получилась у нас не хуже, чем в России. Мама использовала под нее самую большую кастрюлю, так что хватило всем. Несколько отборных грибов для зуппе Нина отнесла в дом Гельба, а вернулась оттуда с банкой густой сметаны. Кончита с Джованни столь восторженно, цокая языками и размахивая азартно руками, отзывались о кулинарных способностях нашей главной поварихи, что зардевшаяся от удовольствия мама, расщедрившись, отложила в миску большую порцию ароматной селянки для Катарины и старой Амалии. Вместе с нами ужинал сегодня и Джонни, и тоже, как все остальные, не отказался от предложенной ему добавки. Рассказал свежие новости. Позавчера, 22 сентября, был взят нашими Таллин. Наступление советских войск по-прежнему продолжается широким фронтом. Вчера русские вступили в Венгрию. Я тут же за столом помолилась в душе: «Господи, спасибо, спасибо тебе! Дай же нашим воинам и впредь побольше сил и поменьше крови в их святой борьбе!» Об англо-американском десанте в Голландии сказал Джонни ничего конкретного, кроме того, что там по-прежнему продолжаются тяжелые бои, пока не слышно. Сообщил Джон также не совсем приятную весть. Хельмут Кнут предупредил их, что скоро, вероятно, даже со следующего воскресенья, всех живущих в округе Гросс-Крепса военнопленных англичан, французов и русских, а также чужеземных рабочих, в том числе и астарбайтеров, немцы намерены гонять по выходным дням на строительство оборонительных укреплений где-то в предместьях Мариенвердера. Вот так новость. Только этого, строить укрепления для нацистов, нам и не хватает. Да еще тратить единственные светлые дни, воскресенье. Они что, совсем уж рехнулись? Я для себя решил, что не пойду ни на какие окопы, твердо заявил Джон. Просто не пойду и все. Ты сказал, русские пленные. Разве в нашей округе они есть? Спросила я Джона. Да. По моим сведениям, недавно в Пачкау пригнали что-то около 25 человек. Живут в бывшем французском лагере, который охраняется тремя немецкими автоматчиками и овчарками. «Русские пленные в Пачкау? Это же совсем близко, на расстоянии каких-то 5-6 километров. Мы с мамой и Симой сразу загорелись идеей как-то увидеться с ними, или, если не удастся увидеться, так хотя бы передать им записку. Ведь вполне возможно, что среди тех 25 найдется кто-то знакомый. Возможно, что кто-то из них знает или что-либо слышал о наших близких. Конечно, я понимаю, чудес не бывает, но вдруг... Так как же с ними связаться? Может быть, опять поможет Джонни? Я постараюсь, просто сказал Джон. Напишите записку. Попрошу содействия у своего вахмана. Главное, чтобы из тех трех немцев нашелся хоть один порядочный человек. Я тут же написала и отдала Джону коротенькую записку, адресованную незнакомым русским военнопленным с просьбой откликнуться и сообщить, нет ли среди них ленинградцев или, вдруг повезет, жителей довоенной Стрельны. Назвала себя, добавила, что училась во второй Стрельнинской средней школе и была бы очень счастлива узнать о ком-либо из прежних друзей или знакомых. Маме показалось этого недостаточно, и она, отобрав у Джона записку и слегка поворчав на меня за неконкретность, приписала своей рукой: «Дорогие советские сынки, нет ли среди вас моих сыновей, Миши, Кости и Вани Федоровых из деревни Новополье, что недалеко от Стрельны, а еще мужа моей племянницы Симы, Константина Павловича Косолапова? У нас изболелись души от неизвестности. Напишите нам, если сможете, хоть немного, а еще о том, в чем вы особенно нуждаетесь. Может быть, мы сумеем хоть чем-то помочь вам. Мать троих русских воинов, Федорова Анна Петровна». На улице по-прежнему, как и днем, висела плотная ватная изморозь, и мы, я с Юзефом и Джованни с Кончитой, пользуясь темнотой, проводили Джонни до железнодорожного переезда. Еще за столом выяснилось, что Джон неплохо говорит по-итальянски, обучался этому языку в школе, и они трое довольно свободно болтали на тарабарском итальянском наречии. С болезненным уколом в сердце я заметила, как Кончита не сводила при этом своих очаровательных, бархатисто-черных глаз с Джона, и как он по какому-то поводу дважды улыбнулся ей. Может быть, именно поэтому при расставании я на секунду, только на секунду, слегка, совсем слегка, сжала, ну, не сжала, а просто чуть тронула пальцы Джона в своей ладони и с облегчением ощутила в ответ долгое пожатие собственной руки в его теплой ладони. Хорошо, что была непроглядная темень, и никто не заметил, какая жаркая волна радости залила в эту минуту мое лицо. «Ну что же ты молчишь теперь, моя противоречивая Орев? Что-то уже давно-давно я не слышу от тебя привычного, брюзгливого ворчания. Или ты сейчас заодно со мной? Или стала такой же махровой эгоисткой, как и твоя вечная оппонентка?» 26 сентября, вторник. Недаром, ох, недаром снились мне всю эту ночь рыбы. По словам Симы, должна произойти какая-то черная неприятность. И она уже есть. Вот что пишет сегодня новое слово. В Голландии вчера уничтожены последние остатки отчаянно сопротивляющегося англо-американского, так называемого Каролинского десанта. Взято в плен 6 тысяч человек, из них более 1000 раненых, захвачено свыше 1000 планеров. Вот это действительно неприятность. Сразу и напрочь испортилось настроение. Как же союзники опять не рассчитали свои силы, опять прошляпили? А впрочем, возможно ли это? Юзеф, бодрясь, говорит: «Це неможливо». Алешка с нескрываемой злобой в голосе, окая сильнее, чем обычно, мстительно произносит: «Конечно, все может быть. Праздновали победу заранее. Они ведь народ такой. Обрадовались первым успехам, пошли с девками по ресторанам кутить». Я же думаю, неправда это. Писаки из лживого слова врут, как всегда. Просто опубликовали очередную фальшивку для поднятия в конец сломленного немецкого духа. Второе неприятное сообщение касается Польши. В Варшаве восстание потерпело крах. Приняты меры к полному уничтожению повстанцев. Иными словами, крошат и душат несчастных польских патриотов, как только могут. Это которая же уже Винница или Катынь на счету гитлеровцев будет? Обрадовало только одно сообщение о военных действиях на Восточном фронте. На Карпатах немецкие войска под давлением советских частей осуществляют планомерный отход на запад. Молодцы наши ребята. Лишь они одни невозмутимо продолжают свое нелегкое дело. Наконец-то получила сегодня письмо от Миши. Честно говоря, мы все уже заждались и опасались, не случилось ли с ним самое худшее. Пишет, что около полутора недель просидел в холодной при Арбайтзамте в Мариенвердере, откуда заключенных, их было там несколько человек, с утра выгоняли на различные городские работы, а на ночь снова запирали под замок. Сейчас он в большом имении, что расположено севернее Мариенвердера, по направлению к Данцигу, которое бытом и условиями жизни напоминает Брандау. Люди тут в основном ничего, говорится в письме, кроме нескольких продажных сук. Однако местные старожилы говорят, что и суки эти теперь заметно приутихли, стараются особо не выпендриваться, не иначе как тоже готовятся к встрече с товарищами. Что касается жратвы, то она хуже, чем у Шмидта. Но все как-то выкручиваются, пользуются подножным кормом. Мишка ничего не пишет о том, били ли его в Арбайтзамте. Конечно, били. И вообще, тон его письма не столь пессимистичен, как я опасалась. «Ну как ты там? Знаешь последние новости? И если знаешь, не потеряла ли уже голову от радости?» – вопрошает он. «И как Джон? По-прежнему ли этот дурачок навещает тебя? Или уже поумнел, одумался?» «Между прочим, ему пламенный привет от меня. Очень хочется повидаться с тобой, сеструха, а также со всеми остальными. Постараюсь в какое-нибудь воскресенье заскочить к вам на пару часиков», – пишет в заключении Мишка, а в постскриптуме добавляет небрежно. «Как там Читка поживает? Если спросит когда-либо про меня, передай ей тоже привет. Но только если спросит. Сама не суйся. Поняла?» Сегодня же я написала своему названному братишке ответ. Мол, и я, и все остальные очень рады, что с тобой все в порядке. Однако что же ты, Лербас, так долго не давал знать о себе? Ведь как-никак, а мы беспокоимся о тебе, хотя ты этого, конечно, и не заслуживаешь. Мол, Мишка, новости-то какие, просто замечательные. Пожалуйста, держись там, не ершись, больно-то, ведь уже скоро-скоро. А на приписку ответила так. Что же касается Читы, она, Майта, просто замучила всех нас вопросами о тебе. Это правда. Кончита уже несколько раз интересовалась у меня, пишет ли Михаэль. А сегодня ту Майта прямо визжала от радости от твоего привета. И что эта дурочка только нашла в тебе? Так что, Майта, когда приедешь в Гросс-Крэпс, не только я и все наши будем видеть рады тебя, но и еще кое-кто. Ну вот, пожалуй, и все новости на сегодня. Вообще-то, если бы не Мишкино письмо, не стала бы я тревожить тебя, мой дневник, в этот вечер. Уж очень устала. Очень. Целый день без разгиба копали картошку. Ну и сволочная же эта работа. Намучились так, что вечером едва волочили ноги. Мой участок был рядом с участком Гали от Клейманна. Сначала картофельной страды она трудится у нас, а, видимо, впоследствии кому-то, скорее всего, Леониду, придется отрабатывать у Клейманна. И в редкие минуты отдыха мы с нею, с трудом разогнув спины, дружно в полголоса ругали и сумасшедшего Шмидта, гоняет как черт без передыха, и картошку, которая опять уродилась столько, что за машиной земля белым-бела, и нынешнюю нашу собачью жизнь. Шмидт, проезжая мимо с картофелекопалкой, по-видимому, заинтересовался выражением наших лиц, решил пообщаться с нами. Но так как у него на уме только одно, он и начал с этого. «О чем разговор?» – насмешливо, слегка придержав лошадей, спросил он. «Наверное, все о своих женихах судачите, все косточки им уже перемыли». Я ответила. «Говорим о том, что мы все, наверное, скоро ноги здесь протянем, сдохнем на вашей работе». Ему такой ответ, естественно, не понравился. По дороге, видимо, обдумывал, чтобы и мне сказать этакое подходящее, и, подъезжая к нам в очередной раз, вновь остановил лошадей. «Пру! Вот ты говоришь, сдохнем здесь. Да мы все тут скоро передохнем, как мухи. Вот придут сюда русские, всех до одного забьют, либо перевешают». «Господин Шмидт!» «Да-да, ты лучше помолчи, девчонка!» С горячностью перебил он меня. «Я знаю, о чем говорю. Что ваши русские в Румынии сейчас творят? А как они с нашими пленными поступают? Ты не знаешь!» «Я знаю. Это все пропаганда про жестокость советской армии. А вы и верите. Разве русские звери? Ведь это наши отцы, мои братья. Мы-то разве похожи на кровожадных зверей?» «Ну, вы...» «Это совсем другое», – с усталым пренебрежением заметил Шмидт. «Да я и не про всех русских вообще. Я про комиссаров говорю». «А комиссар это кто? Тоже ведь...» «О, говорят тебе, замолчи!» – окончательно разозлился Шмидт. «Вот когда-нибудь ты вернешься в свою Россию и скажешь, да, старый Шмидт был прав. Если ваши комиссары такие добренькие, скажи, отчего финны бегут сейчас в Швейцарию, прочь от русских». «Отчего? Господи, да, наверное, получили приказ бежать, вот и бегут. Ведь у вас же, у вас тоже такой приказ уже есть. Тоже готовитесь». «Что с тобой, дурочкой, говорить?» Махнув в сердцах рукой, обозленный в конец Шмидт рывком дернул вожжи, огрев лошадей кнутом, поехал дальше, а мы с Галей, переглянувшись, прыснули в ладони. «Ну и ну! Ах, как они все перетрусили!» Но что меня особенно поразило, так это впервые услышанные о Шмидта слова. «Вот придут сюда русские, и еще, вернешься когда-нибудь в свою Россию». «Впервые!» Не он ли еще совсем недавно самодовольно орал, что никогда не бывать Германии побежденной, или что никогда не видать нам больше России? Что же произошло? Наступило отрезвление или просто заговорил страх? 28 сентября, четверг. Убит Фриц, муж Эрны. Вот ведь как получилось. Не чаял, как унести ноги из дикой страшной России, а сложил свою голову в цивилизованной Франции. Эрна была не права, когда сказала как-то в раздражении, что для мужиков война, что детская игра. Для ее Фрица эта страшная война, увы, оказалась вовсе не игрой. Уж, конечно, не на пляже и не на прогулке по Булонскому лесу настигла его шальная пуля. Нет, не игра это, а настоящее всенародное бедствие. Подчеркиваю, всенародное. Любая война, большая или малая, это осознанная и, на мой взгляд, никакими, даже самыми высокими целями неоправданное массовое убийство. Это страдание и ничем не восполнимые потери всех вовлеченных в нее народов. Разве это не так? Разве победители меньше оплакивают своих погибших близких, чем оплакивают их побежденные? Разве горе от потери мужа, отца, брата не одинаково у тех и других? В обед встретившаяся нам возле дома фрау Гельб сказала, что, получив извещение и прочитав его, Эрна сначала застыла, как изваяние, а затем швырнула бумажку на землю и принялась неистово топтать ее ногами, при этом исступленно выкрикивая страшное проклятие в адрес тех, кто развязал эту ужасную войну, а теперь лишил ее, Эрну, любимого мужа, а их детей, отца и единственного кормильца. Она была просто невменяема, и мы с Куртом еле увели ее в дом. Понизив голос, поглядывая на Эрнины окна, рассказывала Гельбиха. Напугала своим криком мальчишек, и те тоже подняли рев. Мы на силу их успокоили. Беда ведь еще в том... Фрау Гельб печально покачала головой. Беда в том, что Эрна должна скоро родить, и как это несчастье отразится на родах, неизвестно. Такие удары судьбы для женщины в ее положении часто не проходят бесследно, а могут привести к тяжелым последствиям. Сами мы Эрну пока не видели. Она сидит вместе с мальчишками в доме, откуда не доносится ни единого звука. К вечеру, несшая брикет из сарая Нинка, столкнулась с выскочившим из своей двери зареванным с покрасневшим носом Хансом, который с ведром устремился к колонке, и по своей обычной бесцеремонности окликнула его. «Эй, Ханс, это правда, что твоего отца убили?» На что Ханс, сжав до побеления кулак и скривив в беззвучном плаче рот, выкрикнул в отчаянии. «Не твое дело! Будешь еще спрашивать, получишь в ухо!» Мама после ужина сказала, имея в виду Эрну, «Надо бы сходить к ней, может, в чем-то помочь. Все-таки соседи мы». Но никто так и не тронулся с места. А уже поздно вечером, когда я вышла во двор, меня поразил и даже напугал доносящийся, как мне вначале показалось, со стороны Эрниного огорода слабый монотонный прерывистый звук, похожий на далекий волчий или собачий вой. Или скорее на заунывный стон пурги, что, разгулявшись, хозяйничает в пустынном снежном поле. Но небо в этот момент мерцало звездами, пурги не было и в помине. И я поняла, что это плачет в своей кухне Эрна. Уложила мальчишек спать, а теперь сидит в одиночестве у стола со своим огромным животом, цепившись в отчаянии пальцами в волосы и покачиваясь из стороны в сторону, и воет сквозь зубы, как раненая волчица. И так жутко было слышать в безмолвии ночи этот скорбный, жалобный плач. Честно признаться, я почувствовала душевную неуютность от того, что оставила без внимания слова мамы и не сходила к Эрне. Хотя, чем бы я смогла ей помочь? Да еще и неизвестно, как она бы встретила меня. Меня, которая однажды, правда, давно это было, но все же было, пожелала ее фрицу приобрести для себя на поле брани 2 метра земли, иначе говоря, пожелала ему смерти. Может, сказала бы мне так, как выкрикнул Ханс Нинке: «Уходи, не твое дело соваться в мое горе». Я не то что жалею фрица, а все равно что-то соднит в душе. Знаю, что и ворон был, и мародер, а все равно слегка соднит. Не из-за того ли давнего ему пожелания? Почему-то весь вечер в глазах упорно, как отпечатавшийся на фотопленке снимок, стоит одна и та же картина. Раннее зимнее утро. Фриц после отпуска уезжает на фронт. Эрна с укутанными до бровей шарфами мальчишками провожает его на станцию. Мы собираемся на работу и почти одновременно, каждый из своих дверей, выходим на улицу. Синий холодный рассвет расстилается над притихшей землей. Белеет первозданной чистотой выпавший ночью снег. На ветвях старой груши, на забытом возле дороги детском ведерке, на штакетнике забора повсюду рыхлые снежные шапки. Черный гельбов кот, высоко и брезгливо поднимая лапки, неторопливо следует по своим делам за угол дома, оставляя на мягком снегу легкие трехточечные следы. На панском дворе внезапно раздается какой-то тягучий скрип, но тут же обрывается, и снова над землей разливается гулкая тишина. Фриц с чемоданом, в шинели и в высокой фуражке, от которой он кажется и выше ростом, и мужественней. Первый в приветственном жесте поднимает руку. «Привет, русише камераден! Надеюсь, мы еще увидимся. Бисбальд, до скорой встречи!» А вот и не увиделись, и не встретимся уже никогда. 1 октября. Воскресенье. Господи, сколько же разнородных, порой полярно противоположных чувств может вместить в себя обыкновенное человеческое сердце. И огромную радость, и столь же огромное разочарование, и уйму светлых надежд, и глухое отчаяние, и открытую, пылкую любовь, и стыд, острый и мучительный. Столь разнообразный комплекс противоречивых чувств и переживаний с лихвой выпал сегодня на меня, Веру и Нину от Насса. Как мы выдержали все это? Но надо рассказать обо всем по порядку. Джонни оказался прав, когда говорил о намечающейся принудительной отправке всех военнопленных и интернациональных арбайтеров на строительство немецких оборонительных сооружений. Вчера, после Файерабенда, к нам заявился Шмидт и непререкаемым тоном объявил, что в воскресенье утром мы должны быть в деревне, так как поступил приказ всем остарбайтерам и полякам собраться к 8 часам на площади возле полицейского участка. После чего колонна двинется за пределы Гросскрепса в сторону Мариенвердера для выполнения работ особой важности. Надо взять с собой инструмент. Пусть Леонард и Юзеф пойдут сейчас в амбар и принесут для каждого по лопате, а для себя еще и полому. И чтобы вернули потом, лербасы все обратно, не растеряли по дороге. Что это за работа особой важности? И почему мы должны тратить на нее свой единственный свободный в неделе день? Спросила я Шмидта. Если это строительство каких-то оборонительных объектов для немецкой армии, то мы, остарбайтеры, тут ни при чем. Это должны делать сами немцы. «Ты, как я вижу, во многом сейчас просвещена и слишком много стала позволять себе», сказал Шмидт, глядя на меня злыми глазами. «Словом, возмущайтесь, не возмущайтесь, а на работу придется идти всем. В приказе, между прочим, говорится, каждого, кто не явится в назначенный срок на указанное место, ждет немедленный арест и отправка в концлагерь. Вот и решайте, что лучше. Освобождаются от трудовой повинности только больные и дети до 12 лет». Возле порога он снова обернулся. «Да, возьмите с собой немного еды, только совсем немного. На месте каждый получит дополнительный сухой паёк. Работать будете без обеда, часов до 4. Так что не плачьте, вечер впереди долгий, успеете еще и отдохнуть. И вот сегодня утром мы тащимся в хмурой мгле с лопатами и ломами на плечах, и почем зря, благо дорога в этот час безлюдная, во всеуслышание клянем и сочинителя идиотского приказа, и Шмидта, а заодно и великодержавную Дейчланд в целом. Небольшая площадь возле полицейского участка постепенно заполняется остарбайтерами и поляками с ближних и дальних фольварков. Среди них много знакомых лиц. Завязываются разговоры, в полголоса происходит обмен последними новостями. И, конечно, все опять потихоньку ругаем тех, кто заставил в такую рань тащиться из дома. Кто-то из поляков уверяет, что немцы не имеют права насильственно использовать нас, представителей враждебных стран, на строительстве каких бы то ни было оборонных сооружений для своей армии, что будто бы это противоречит этическим нормам войны. Я слушаю, а про себя уныло думаю: Господи, ну о каких правах мы, бесправные ныне рабы, говорим? Кто тут считается сейчас с нами и с нашим патриотическим настроем? Все очень буднично и просто. Не подчинишься приказу, тотчас отправишься на верную смерть в концлагерь. А как хочется еще пожить, хотя бы совсем немного, и особенно теперь, когда зажегся для нас луч надежды на скорое освобождение. И разве мы, подумалось еще горько, разве мы, угнанные насильно из родной страны и вот уже почти 3 года работающие у немецких бауэров, не являемся как бы невольными изменниками своего народа? О каких же этических нормах идет речь? Хмурая мгла перешла в свинцово-серый рассвет, когда из дверей полицейского участка вышли деревенский вахмайстер и 2 какие-то типа в цивильных плащах и шляпах. За ними потянулись гуськом бауэры, среди которых я, к великому своему удивлению, увидела и нашего Шмидта. Раненько же тоже пришлось ему подняться. Вахман, развернув какие-то бумаги и подзывая поочередно к себе бауэров, принялся зачитывать фамилии остарбайтеров и поляков, сверяя их присутствие на площади в соответствии со списками. Если кого-то не доставало, следовал короткий разговор с бауэром, после чего тот проворно садился на свой мотоцикл или на велосипед, срочно отбывал за нарушителем. Вскоре к нам подошли Вера, Галя от Клейманна и Нина от Насса. И потом мы уже все время были вместе. Промелькнула неподалеку оживленная Ольга с каким-то поляком, но даже не взглянула в нашу сторону. Продолжает злиться. Ну и пусть. Нина сказала, что пленных англичан и французов немцы погнали в другое место для сооружения каких-то противотанковых каменных заграждений, и что Джонни действительно отказался идти вместе со всеми. Вчера вечером из Мариенвердера приезжало какое-то высокое лагерное начальство. Был громкий разговор, и сейчас Джон сидит в карцере, под замком, под так называемым домашним арестом. У меня сжалось сердце от тревоги за него, и одновременно охватила гордость. Неужели этого курчавого, непокорного бунтаря отправят теперь в другой, более страшный, концентрационный лагерь, и я его никогда больше не увижу? И все же, какой он молодец, единственный из всех не струсил, не побоялся открыто и дерзко бросить в лицо нацистам все, что он о них думает. Строительством оборонных укреплений оказалось заурядное копание в земле, иными словами, рытье окопов. Отмеченная аккуратными белыми колышками линия, линия Маннергейма, как насмешливо отозвался о ней Лешка, располагалась примерно в 3 километрах от Гросс-Крепса и тянулась под прямым углом к асфальтовой магистрали, по обе ее стороны. Работами руководили те цивильные типы, что стояли возле вахмайстера. В первую очередь они расставили цепочкой новоявленных землекопов. Получился длинный, пересеченный дорогой людской ряд. Мы запоздало подосадовали на Шмидта за то, что он заставил нас тащить в такую даль на своих плечах тяжелые лопаты и ломы, так как в стоявших на площадке возле дороги ящиках оказалось в избытке и того, и другого. Мы еще не начали работать, как к площадке подошла небольшая с брезентовым верхом машина. 2 немки с покрасневшими от холода носами вытащили из кузова несколько картонных коробов, в которых вместо обещанного сухого пайка оказались сигареты. Один из распорядителей, взяв в руки рупор, предложил полякам и остарбайтерам подходить поочередно, не создавая толкучки и соблюдая порядок, к машине для получения щедро выделенного руководством городского магистрата в качестве аванса за труд Гишенко по полпачки сигарет на брата. Призыв соблюдать порядок остался, однако, неуслышанным. Возле машины мигом образовалась длинная галдящая очередь. Мы четверо, Галя, Вера, Нина и я, тоже встали позади какой-то польки, разумно решив, что, во-первых, неучтиво отказываться от Гишенко, во-вторых, сигареты могут пригодиться нам для того, чтобы, в свою очередь, кому-нибудь переподарить их. В те минуты мы вовсе не предполагали, что это может произойти уже так скоро. Копать было тяжело. После вчерашнего дождя земля пропиталась влагой, стала вязкой. Клемпы скользили в грязи, глина налипала на лопату, и приходилось то и дело очищать ее. Мы с Верой работали рядом, вели о чем-то разговор и не сразу поняли, почему вдруг по рядам пронесся какой-то сдержанный, неясный гул. А некоторые женщины кинулись к дороге. «Русские пленные! Смотрите! Русские пленные!» — крикнула, пробегая мимо нас, Ксения из Пачкау. «Девчонки, смотрите, это же наши!» По дороге двигались, выдерживая строй небольшая, человек в 25-30, колонна русских пленных. Страшно худыми выглядели все они. Иные, чувствовалось, едва тащились. На головах некоторых белели застиранные повязки. Все были в шинелях, потрепанных, местами прожженных и оборванных, но в таких родных и близких для нас серых шинелях, и лишь один из них, он шел в середине второго ряда, в морском черном бушлате. Бросив лопаты, мы четверо тоже ринулись к дороге. У меня бешено, я даже крепко прижала его ладонью, колотилось сердце. Из глаз непроизвольно текли слезы радости и горя. Ведь это были первые увиденные мною за 3 года неволи наши, советские воины. 2 немецких конвоира, шедших с автоматами в руках, один во главе, другой в конце колонны, вяло покрикивали на столпившихся у обочины и пытающихся разговаривать с пленными восточников. До сих пор не могу понять, как мне, одной из всех, удалось проскочить незамеченной конвоирами к колонне, и я, скрытая от обоих вахманов рядами шагающих красноармейцев, какое-то время, замирая от счастья, спешила в пробежку за ними. Шедший рядом со мной высокий светловолосый солдат, прожженный на спине шинели и в драных опорках, не поворачивая головы и почти не разжимая губ, коротко, едва слышно отвечал на мои сбивчивые вопросы. В плен почти все они попали около 3 месяцев назад, под Львовом. Были в лагере в Данциге, недавно переведены сюда, в имение Петерсхоф. Условия жизни и питания, что в Данциге, что здесь, одинаковые. Лагерь за колючей проволокой, 2 раза в день черпак баланды из гнилых овощей и небольшая пайка хлеба пополам с опилками. Зато в избытке призывов и уговоров, а также всякой другой агитации, записываться в русскую освободительную армию. Сам он из-под Москвы, из Коломны, а среди них есть один из Ленинграда. Зовут Анатолием. Сейчас спросим, знает ли он кого-либо из Стрельны. По рядам колонны прошелестел легкий, едва уловимый шепот, и через несколько секунд поступил ответ. Знает многих ребят и девчонок, что жили в районе Волхонки. Сам Анатолий коренной ленинградец, но на протяжении многих лет приезжал вместе с родителями на дачу, в Стрельну. Тут парень, кажется, впервые с любопытством скосил на меня глаза. Так это мы от вас получили на днях письмо? К сожалению, тех, о ком вы пишете, среди нас нет. В этот момент один из стражников обратил, наконец, внимание на скрытое оживление среди пленных и, заглянув за крайний от обочины ряд, с громкой бранью, замахнувшись прикладом автомата, отогнал меня от колонны. Но все равно я была так счастлива от этого короткого разговора, так немыслимо, безумно счастлива от того, что неведомый мне Анатолий знает мою Стрельну и даже ходил по Волхонскому шоссе, по которому я в течение 8 лет 2 раза в день вышагивала в школу и обратно. Для русских пленных отвели место сравнительно недалеко от нас, и среди астарбайтеров сразу развернулась бурная деятельность. По рядам от одного к другому полетел призыв собрать от некурящих для русских пленных сигареты, а также помочь им продовольствием, кто чем может. В ответ передавались по рукам тощие пакетики, завернутые то в обрывок бумаги, то в тряпицу, а то просто так. Несколько сигарет и пара кусочков черного хлеба, сдобренных солью или тонко на просвет, намазанных маргарином. В первый же 10-минутный перерыв, собрав довольно объемистый пакет и рассовав отдельно по карманам сигареты, я, Вера и Нина, Галя поранила лопатой ногу, и ее отослали в деревню, направились с бьющимися сильно сердцами к пленным. Вахман, ярко-рыжий мрачный фельдфебель в темных очках, тот самый, что замахнулся на меня автоматом, был неумолим. Он сидел на перевернутом ящике и, слушая наши жаркие просьбы, лениво пускал нам в лицо колечки дыма. Потом, подкупленный двумя пачками сигарет, которые Вера держала наготове, велел развернуть сверток и, оглядев брезгливо его содержимое, махнул рукой: «Лось!» И мы пошли. С пылающими лицами и с нерастраченным запасом добрых слов, приберегаемых нами к встрече со своими, мы приблизились к пленным, сказали им взволнованно: «Товарищи, здравствуйте! Дорогие товарищи, мы принесли вам кое-что. Вот здесь. Возьмите, пожалуйста. Возьмите». Нас обступили. Я видела теплые взгляды, видела сквозь слезы радости улыбки, но ответить никто из них не успел. Вышел вперед тот, в черном бушлате, и, скривив в презрительной усмешке бледные губы, спросил с издевкой: «Это вы, если не ошибаюсь, сказали нам товарищи?» И добавил желчно и жестко, точно рубя топором: «Не вы нам, не мы вам, не товарищи. Просим запомнить». Он сплюнул в сторону и зло выругался: «Из ваших рук!» Дальше я уже не слышала. Я бежала, оскользаясь по перевернутой глинистой земле, не разбирая дороги, задыхаясь от горькой, как полынь, обиды и глотая слезы. «За что? За что он так? Разве ж мы виноваты?» Вера с Ниной вернулись под конец перерыва, обе возбужденные, с красными пятнами на щеках. Вера громко спросила: «Плачешь? Ну и дура! Зачем ты убежала? Знаешь, как его там взяли в оборот, этого типа? Я ему тоже кое-что сказала. Пусть знает. Если бы он не попал в плен, может быть, и нас здесь не было». Она смотрела на меня с презрением. «Была нужда из-за такого нюни распускать». Когда мы все трое немного успокоились, Вера рассказала: «Понимаешь, у него однажды была неприятность. Какая-то сволочь, русская девчонка, которой он доверился, его выдала, и теперь он всех мерит на один аршин. Ну, мы с Нинкой вправили ему мозги, так что будь спокойна. Между прочим, просил передать тебе свои извинения». Получить извинения от нечаянного обидчика – это, конечно, неплохо. Но все равно в сердце не осталось уже и следа от недавней светлой радости, и мир вокруг снова, как в самые беспросветные минуты, стал казаться серым и мрачным, наполненным злобой и ненавистью. Такое угнетенное состояние не покидало до вечера, а там было уже около 7, неожиданно заявился Джонни. Я одновременно и удивилась, и страшно обрадовалась его приходу. «Как ты оказался здесь? Мы слышали, тебя арестовали». «О, Джон!» — вырвалось у меня. «Как я испугалась, что тебя отправят в концлагерь!» Он засмеялся смущенно, порывисто сжал мою руку. «Ну что ты? Какой концлагерь? Просто я посидел немного в изоляции». Когда мы остались вдвоем в опустевшей кухне и уселись за столом, как всегда, друг против друга, я попросила: «Расскажи, как все было? Эти из Мариенвердера очень ополчились на тебя за то, что ты поднял там бунт». Щеки Джона привычно порозовели. «Ну, положим, никакого бунта я не поднимал, ведь из остальных-то ребят никто не поддержал меня. Просто сказал этим поганцам, что не намерен даже пальцем шевельнуть, чтобы чем-то помочь им в их затянувшейся агонии, что с нетерпением ждал этого дня долгих 4 года. Они ничего не сделали тебе? Только посмели бы. Еще я сказал им, что хватит с них и того, что мы ежедневно торчим на полях. какой-то мере кормим их вшивую грабительскую армию. Острый стыд, сознание собственной ничтожности и никчемности охватили меня. А вот мы пошли, Джонни. И, наверное, еще пойдем. И знаешь, я просто панически боюсь отказаться. Презираю, ненавижу себя за это. А все равно боюсь. Но ты никогда не равняй себя, всех вас, русских, с нами, горячо возразил Джон. Вы сугубо цивильные люди, и в силу обстоятельств находитесь сейчас здесь на положении рабов. А мы солдаты, хотя и пленные. Понимаешь, мы по-прежнему сила. Пусть небольшая, но сила. И они, немцы, не могут не считаться с этим. Мне тут же вспомнилась вышагивающая по грязи колонна оборванных наших русских военнопленных, изнуренный, до крайности изможденный вид красноармейцев. Однако наши пленные тоже не смеют не подчиниться приказу нацистов, горько сказала я, иначе моментально получают пулю в лоб. Не думаешь же ты, что они меньше тебя ненавидят фашистов? Вера. Голос Джона звучал очень серьезно. Его рука протянулась через стол, крепко и дружески сжала мою руку. Ведь ты умница, Вера, и отлично понимаешь, в чем тут причина. Дело в различии наших государственных систем, будь они прокляты. Ваша страна – это кость в глотке для всего Запада, поэтому ваш народ как бы вне закона, как бы за чертой общепринятых правил. Кстати, слышала ли ты что-либо о Международной конвенции военнопленных? Советские пленные лишены предусмотренной конвенцией защиты своих прав, поэтому они в таком же положении здесь, как и вы, цивильные люди, и, пожалуй, даже в еще более худшем. Я ничего не слышала ни о каких международных конвенциях, не имею ни малейшего понятия о них, поэтому благоразумно, ведь Джон назвал меня умницей, не давать же ему повода усомниться в этом. Решила прекратить разговор, только спросила: ну а сейчас-то ты действительно отпущен или опять находишься в бегах? Отпущен самим Вахманом, честно. Представляешь, этот тип мастерски разыграл при начальстве инсценировку. Тоже орал на меня, а потом, когда те отбыли, пришел, чтобы извиниться и пожать руку. Объяснил, что иначе не мог. Он должен был продемонстрировать свое нацистское неприятие моего архиужасного проступка. Кстати, как я понял, именно ему, Хельмуту, обязан я тем, что не нахожусь сейчас в концлагере, а просто лишен свободы, надеюсь, временно, и посажен под замок. Пока мои товарищи строят в поте лица своего укрепления для фрицев, впрочем, на мой взгляд, совершенно бесполезные, я должен сидеть взаперти и покаянно размышлять о том, какой я негодяй и бездельник. Есть также указание свыше о постоянной изоляции моей персоны и в будние дни, естественно, в нерабочее время. Ну а сейчас... Джон засмеялся. Сейчас я действительно не сбежал, а отпущен. Хельмут сам выпустил меня, только предупредил, чтобы сегодня я долго здесь не задерживался. Между прочим, он передал тебе привет. Вскоре Джон собрался уходить. Провожая его, я вышла следом на крыльцо, и как раз в тот момент в доме Гельба отворилась с легким скрипом дверь. В освещенном проеме показались Анхен с какой-то девицей. Оживленно болтая, они постояли секунду-другую на ступеньках. Затем неторопливо двинулись по светлому квадрату к калитке, где, продолжая разговор, снова остановились. Не сговариваясь, мы оба поспешно отпрянули назад, к стене дома. Хорошо, что кругом зависла чернильная тьма, словно бы накрыла нас шапкой-невидимкой. «Ау!» — едва слышным шепотом озорно произнес рядом Джонни, и по его тону я поняла, что он улыбается. «Ау! Где ты? Теперь мы оба в ловушке». В темноте он нашел мою руку, снова крепко сжал ее. «Хочу спросить тебя. Скажи, это правда? Это правда, что сегодня ты беспокоилась за меня?» «Ну, а как ты думаешь?» Теплая, нежданная волна вновь мгновенно накрыла мое сердце, стремительно поволокла его куда-то вверх, к горлу. «Сейчас произойдет то, что уже давно должно бы произойти. Он рядом. Я ощущаю на своей щеке его взволнованное дыхание. Его губы совсем близко от моих губ». «Ну а как ты думаешь, Джонни? Не только я. Все мы страшно беспокоились за тебя». «А, все вы». Я почувствовала, как мои пальцы постепенно ослабли в его руке, а потом и он сам оказался уже где-то на расстоянии. «Вы все. Значит, ну, ладно». С шепота Джон перешел на обычный приглушенный разговор. «Посмотри, теперь я уже могу идти. Путь свободен». В самом деле, сноп света на дорожке погас. Дверь в доме Гельба оказалась плотно закрытой. И Анхен со своей подружкой тоже куда-то исчезли. Непонятно. Как же я ничего этого не заметила? Джон ушел, неслышно растворился в темноте. А я еще постояла в смятении чувств и в одиночестве на крыльце. Затем направилась прямым ходом в кухню, где, пользуясь отсутствием посторонних лиц, все устали и рано улеглись спать, написала со всеми подробностями о событиях минувшего дня. Но и от этого душевное смятение не исчезло, а наоборот, словно бы усилилось. Ох, и дура же я, причем набитая. Вот уж вправду говорится, язык мой, враг мой. 5 октября. Четверг. 2 дня назад Гельб вместе с вызванной Шмидтом из Мариенвердера акушеркой отвезли Эрну в город, в родильный дом, а у нас неожиданное прибавление семейства, правда временное. Перебрались от Гельба Ханс с Паулем. Получилось все довольно неожиданно и не без участия вечной интриганки Нинки. Вчера пришли с работы, Нинка с Хансом и Паулем встречают нас на крыльце. Все трое какие-то загадочно притихшие, подозрительно покладистые. Опять, наверное, бесились в комнате, устроили мне кавардак, сердито подумала я, вспомнив, как буквально несколько дней назад мы с Симой, вернувшись вечером домой, почти час потратили на то, чтобы отскоблить залитый чернилами пол. Эта троица опрокинула будто бы нечаянно мою чернильницу. Ну, я им сейчас задам. Однако и в комнате, и в кухне был идеальный порядок. А пол в коридоре оказался даже вымыт. Аккуратно расправленная мокрая тряпка лежала в виде половичка у порога. Но что-то они все-таки натворили, потому что в глазах у всех троих... Черти что творилось в их глазах. «А ну, давайте выкладывайте», — сказала я грозно. «Что еще стряслось?» «Ханс с Паулем будут жить у нас», — вдруг решительно выпалила Нинка и покраснела от волнения. «Временно, пока их мать там рожает». «Вот еще, как бы не так», — произнесла растерянно Сима, до крайности шокированная этим Нинкиным «рожает». Нас всех остальных тоже в конец сразила подобная Нинкина бесцеремонность. Взглянув мельком на понуро стоявших позади Нинки Ханса и Пауля, я увидела в их глазах смешанный с надеждой страх и покорное ожидание. «А они-то хоть знают, что ты так распоряжаешься ими?» — сурово спросила Сима. «Ведь живут же они сейчас у Гельба. Что скажут на это фрау Гельб и Анхен?» «Им там не нравится, скучно и не с кем играть», — не отступая, нетерпеливо выкрикнула Нинка. «Они хотят к нам!» Она стремительно обернулась к мальчишкам. «А ну, быстро говорите, чего вы хотите! Загт Иршнель, Вассер Байдевольт!» «Вирвюрден Гернбай Эйхвонен! Мы хотим у вас жить!» – торопливо сказал Ханс и, стрельнув в Нинку глазами, смачно шмыгнув носом, опустил голову. И Пауль, слегка подвывая от страха и нетерпения, повторил вслед за братом. «Гернбай Эйх!» Пряча улыбку, я посмотрела на маму. Она все поняла. В ее глазах прыгали искорки смеха. Леонид тоже едва удерживался, чтобы не расхохотаться. И лишь Сима оставалась серьезной и непреклонной. «Ну-с, а где они станут спать?» — продолжила она строгий допрос. «Я, например, не уступлю им свое место. Юзеф тоже. Думаю, что и бабушка Нюра, и Вера, и Леонид не захотят спать на полу. Где же?» «Они будут спать на Мишиной кровати, ведь она свободна», — выпалила Нинка. «Вдвоем вполне поместятся там». «Ну уж нет», — вступив в разговор, решительно протянула мама. «Сима, не разрешай. Знаю я этих мальчишек. Развозятся, разбалуются там. Еще не хватало, чтобы ночью посыпались с верхотуры, как горох». «Они не посыпятся», — упрямо выкрикнула Нинка. Пауль ляжет к стене, а Ханс, он большой, с краю. Они уже и лазать туда научились, уже примерились». Она снова обернулась к Хансу. «Ханс, давай!» И Ханс моментально, не успели мы и глазом моргнуть, вскарабкался на двухэтажную Мишину кровать и сел там, скрестив ноги, лукаво улыбаясь и блестя глазами. И Пауль тоже попытался, было вслед за братом, подпрыгнув, ухватился за опору, но в торопях не справился, трогательно болтая в воздухе полукружьями коротких ножек, повис круглой, как яблоко, попкой. Леониду пришлось, встав со стула, подтолкнуть его слегка под зад, раскрытой ладонью. Мальчишки, вытянувшись на кровати, Ханс впереди, с краю, а Пауль позади, приподняв головы, смотрели на нас сверху вниз, с тревогой и надеждой. «Ну, я не знаю», — начала было нерешительно Сима. Но Леонид вдруг, щелкнув шутливо Ханса и Пауля по их высунувшимся носам, сказал благодушно: «Ладно, я переберусь наверх, а пацаны пусть располагаются внизу. Здесь безопасней. А если и свалится кто из них ночью, так недалеко падать». Он обернулся к встрепенувшимся мальчишкам. «Но смотрите, немчура, если будете хихикать, баловаться и не давать мне спать, я тотчас разгоню вас по разным углам». Господи, много ли надо человеку, особенно такого щенячьего возраста, как Нинка и Ханс, для счастья? Они оба, а за ними в перевалку и Пауль, с восторженными воплями скатились по ступенькам крыльца, прыгая, как козлята, помчались, обгоняя друг друга и толкаясь по дорожке. А нам с Симой пришлось после умывания и приведения себя в порядок отправиться в дом Гельба, объясняться в том, что произошло. Конечно, Гельбиха, а за нею и Анхен, очень расстроились. Особенно их взволновало то, что Эрна может подумать, что они плохо обращались с мальчишками, тем более с сиротами, и те сбежали от них. Но мы с Симой успокоили их. Я пообещала фрау Гельб, что как только Эрна вернется из роддома домой, немедленно поставлю ее в известность обо всем, что произошло. Договорились на том, что днем, пока мы на работе, фрау Гельб и Анхен станут присматривать за братьями. Ну а уж питаться и спать пусть они будут у нас. Раз им так хочется, нельзя же в самом деле обижать сироток. Фрау Гельб тут же принесла оставленный Эрной провиант, пару кульков с крупой, небольшой шмат масла, сахар, еще что-то, а от себя, как мы не отказывались, добавила кусок шпига и пару банок свиной тушенки домашнего изготовления. И вот так и живем теперь. В первый же вечер, во время ужина, мама сказала мальчишкам на своем обычном диалекте: «Будете эссен есть, кушать, как все. Готовить для вас отдельно никто не собирается. Броутом, хлебом, поделимся. Картошка и овощи у нас есть. Фляйша, мясо, конечно, маловато. Веник, но нихцумахен, ничего не поделаешь, перебьемся. После еды теллер, тарелки, должны быть всегда заубер, чистыми. Будете гуд эссен, станете здоровыми, гезундами». Она посмотрела на Нинку. «Нина, переведи». Но перевода не потребовалось. Мальчишки поняли. Они уплетают все подряд, вылезая из-за стола, вежливо, бойко благодарят по-русски «Спасибо», а по-немецки добавляют «Es hat sehr gut geschmeckt». Все было очень вкусно. 8 октября. Воскресенье, 11:30 утра. Всю неделю я молила в душе Всевышнего о том, что неплохо бы заболеть, чтобы не идти на окопы. И надо же, как случилось, в самом деле заболела. Еще в пятницу вечером почувствовала, что со мною происходит что-то не то. В голове горячий туман, в ногах слабость, а руки и плечи ноют в суставах так, будто кто-то долго-долго колошматил меня дубинками. Вчера с трудом отработала на поле, зарывали бураки, а вечером окончательно свалилась. Когда Шмидт заглянул после работы к нам, чтобы предупредить всех о необходимости опять отправиться с утра на окопы, я лежала в кровати вся красная от жара, с мокрым полотенцем на голове. Его это, естественно, озадачило, будто мы не люди, не можем болеть, и он буркнул раздраженно что-то наподобие того, что бездельничать никому из восточников он не позволит, и что все равно каждому из нас, болей не болей, предстоит отработать свою норму. Я хотела спросить, что это за норма и кто ее определил здесь для нас. Но из-за сильной головной боли, а главное от внезапной болезненной обиды, из-за которой чуть не брызнули слезы, не смогла пошевелить языком. Тут Шмидт, подождав напрасно и не услышав привычных возражений, кажется, и впрямь убедился, что я не притворяюсь, и сказал, что на завтра он освобождает меня от окопов, но чтобы я учла впредь, зарубила себе на носу, что подобное послабление он дает мне в первый и последний раз. И вот сегодня я блаженствую в одиночестве дома, если не считать Нинки, Ханса и Пауля, которые мне, кстати, не докучают, а отправились по моей просьбе в деревню, к Фрейзеру, купить в его ловчонке чернила. После принятых двух таблеток, что прислал утром Джонни, чувствую себя почти здоровой. Но вставать с постели пока не хочется. И пишу сейчас эти строки тут же, приспособив под стол придвинутую к кровати табуретку. Вчера приходил Джон, однако пробыл у нас очень недолго. Я хотела было подняться хотя бы на полчаса с постели, чтобы посидеть с ним, как обычно, в кухне. Но мама прикрикнула на меня, да и я сама к тому времени, по правде говоря, совсем раскисла. Даже в глазах туманилась от жары. Джонни очень расстроился. Смотрел на меня с такой жалостью, будто я умираю. От его взгляда мне тоже почему-то стало очень, просто стало ужасно жалко себя. С тревогой подумалось, что же это такое? Наши все не идут и не идут. С того дня, когда жук с Малкирая сказал, что осталось ждать совсем немного, не больше 2 недель, с того дня прошло уже 4 недели, целых 30 дней, и вдруг я действительно умру, и никогда, никогда не увижу больше свою Россию. От этой жуткой мысли у меня опять внезапно засвербило в глазах, и я тут же, отвернув голову к стене, немножко неслышно поплакала. Каждую минуту в комнату мог войти кто-то из посторонних. Мог заглянуть снова тот же Шмидт или Линда, и Джонни нехотя ушел, пообещав, что завтра же утром, то есть сегодня, он пришлет с лекарствами кого-либо из мальчишек. Недавно в их лагере болел простудой новенький англик по имени Джордж, и у него, кажется, что-то осталось. Действительно, утром ни свет ни заря прибежали Степановы только с Генкой, с 2 видами облаток, после которых я будто и впрямь почувствовала себя здоровой. Джонни сообщил очередные новости. Вчера советские войска вступили в Чехословакию, а англичане принялись вдруг оккупировать Грецию. Мне с досадой подумалось, на кой черт сдалась им сейчас эта Греция? Лучше бы громили побыстрее с западной стороны Германию. А то так все долго тянется, так все нетерпимо медленно происходит. Действительно, можно 100 раз умереть и не дождаться. Ну что еще? Ах, да. Получила на днях 3-е по счету письмо от Роберта. Пишет в основном все то же. О любви, о верности, о своей надежде на грядущий близкий грозы так. Пока еще не ответила ему. Да по правде, не знаю, что и отвечать. Однообразие чрезмерно пылких строк начинает утомлять. И невольно думается. А не только ли это слова, слова, слова? Однако пора мне и в самом деле подниматься с постели и начать что-то соображать к обеду. Вон идут уже Нинка с Хансом и Паулем. Сейчас засядем все вместе чистить картошку. Сварганим отличный супешник из гельбовой тушенки. Тоже воскресенье. 10 часов вечера. Неожиданное, очень приятное известие. Вернулись наши с окопов где-то около 5 часов, и с ними Вера. Была она очень оживленная, разрумянившаяся, красивая. От нее так и веяло свежестью осенних ветров, здоровьем. «Фу, какая ты дохлая зеленая!» — протянула сочувственно Вера, и вдруг загадочно подмигнула мне. «Сейчас я тебя вдохновлю, мигом поправишься, сейчас!» Достав из кармана пальто какой-то клочок бумаги, Вера протянула его мне. «На, читай, тебе адресовано». Дразня, она поводила листком перед моим носом. «Вообще-то, надо бы тоже помучить тебя, чтобы ты сплясала. Да уж ладно, бери». Недоумевая, от кого бы это, я развернула сложенный вчетверо, перепачканный на сгибах землей, листок. На нем торопливо разбегались строчки, написанные блеклым синим карандашом. «Уважаемая незнакомая Красная Шапочка, можете ли вы когда-нибудь простить меня? Я совершил глупость, в которой очень раскаиваюсь. Буду рад увидеть вас в следующее воскресенье. Простите и еще раз простите. Димка». Начиная уже догадываться, но еще не веря себе, я посмотрела на Веру. «Неужели это тот? В бушлате?» «Ну, он, конечно! Его Димкой зовут!» Верка вся ликовала, сияла, лучилась от восторга. «Если бы ты знала, если бы ты видела их! Они сами пришли к нам! Их Вахман отпустил в перерыв! Их троих, Димку, Анатолия и еще Володьку, танкиста! Какие ребята, Верушка! Димка тот из Одессы! Он черный, как цыган! Володька сибиряк, а только...» Вера, как всегда, не церемонилась, называла всех по-свойски, по-школярски, а только из Ленинграда. Он самый красивый из них. Глаза у него синие-синие. Представляешь, Верушка, он сказал, что в Гатчине бывал даже не один раз, а твою стрельну знает, как свои пять пальцев. Жаль только, что недолго пришлось поговорить. Перерыв скоро кончился. Мы им опять собрали целый тюк. Я сперла у своей колдовки две пачки маргарина, кусок сыру и банку джема. Как жаль, что тебя там не было. Подожди, а тот в бушлате, он что? Разве я тебе еще не сказала? Переживал, когда узнал, что ты заболела. Сказал, пусть Красная Шапочка, он тебя из-за твоего берета так прозвал, пусть Красная Шапочка поправляется и простит меня. В следующее воскресенье сказал, я буду ждать ее. Тебя будет ждать, усекла? Так и сказал. Господи, как же я кляла себя за то, что заболела так не кстати, да еще целую неделю накликала на себя болезнь. Идиотка. Ведь знала же, что наших пленных, так же, как и нас, опять пригонят туда. Не хотела, видите ли, помогать врагу. Да ерунда все это. Прав Ваня Великий, когда прошлый раз сказал, что для русской армии эти окопы тьфу. Они наши солдаты, их даже не заметят. И я, конечно, сразу же простила незнакомого одессита Димку и принялась молить в душе Бога, чтобы только не случилось ничего плохого до следующего воскресенья ни с кем из нас, и чтобы мы смогли все увидеться. Вера тут же стала вслух планировать, что она еще может спереть у своей колдовки из провианта. Я тоже принялась размышлять о своих возможностях. Решила предложить своим откладывать в течение недели что-то из продуктов в НЗ. Вечером, когда пришел Джон, я не вытерпела, рассказала ему о прошлой встрече с русскими пленными и о сегодняшней записке, о нашем заочном примирении с незнакомым одесситом. Джон слушал молча, потом серьезно сказал, глядя на меня. «Вообще-то, если хочешь знать, тот парень порядочная свинья. Как он мог так оскорбить незнакомых ему людей? Тем более, что эти люди пришли к нему с добром». Я возмутилась. «Никакой он не свинья. Я же сказала тебе. Однажды его крепко подвела какая-то русская девчонка. Вот он и ополчился на всех». «Все равно он поступил по-свински, этот парень», — упрямо стоял на своем Джон. «В конце концов, мог бы сдержаться, а не выпендриваться перед незнакомыми людьми». Пару раз забегал в кухню Ханс. С любопытством косился на Джона. Вдруг спросил. «Почему вы оба русские, а говорите по-немецки?» Джонни вчера и сегодня был в степановом пиджаке с остом. Джон, переглянувшись со мной, поманил к себе Ханса, шутливо щелкнул его по носу. «Понимаешь, парень, и я, и Вера просто горим желанием в совершенстве обучиться немецкому языку. Вот потому и тренируемся часто. Но и русскую речь не забываем. Хочешь, я скажу тебе сейчас кое-что по-русски». И он принялся бойко перечислять набор русских фраз, смешно коверкая слова, которым, видимо, обучился у Степановых мальчишек или еще у кого другого. «Здравствуй», «До свидания», «Как живешь», «Хорошо», «Хочешь кушать», «Иди к черту», «Дай прикурить», «Не твое дело». Джон пробыл у нас недолго. Хельмут, выпуская его из-под замка, каждый раз предупреждает, чтобы он не засиживался. Видимо, все-таки боится внезапной проверки. Ну а Джонни не хочет его подводить. Был он сегодня какой-то необычно сдержанный, даже гордый. только прощаясь на пороге кухни, произнес прежними теплыми нотками в голосе. «И все-таки ты еще нездорова, очень бледная. Я посоветовал бы тебе не ходить хотя бы до среды на работу, а лучше хорошенько вылежаться. И тем более не спешить на эти проклятые окопы. Сейчас такая знобкая погода, ты можешь простудиться еще больше». Когда Джон ушел, я подошла к висящему на стене зеркалу. И правда, очень бледна. Под глазами темные тени. И голова еще побаливает. И вроде бы опять стала познабливать. Конечно, я еще совсем-совсем нездорова. Но разве Адольф II позволит мне остаться дома хотя бы еще на пару деньков? Вряд ли. А на окопы я теперь все равно пойду. Надену опять свой красный берет и все равно пойду. 14 октября. Суббота. Боже, какое несчастье! Какая страшная, нелепая потеря! Умер Павел Аристархович. Это случилось в ночь на среду, а ведь в воскресенье они с Юрой, как обычно, были у нас. Просто лег спать и не проснулся. Заподозрив неладное, Юра утром побежал к нам, но дом оказался закрыт. Все, в том числе и Нина, уже были на работе. Тогда он направился в участок. Вахман послал в сторожку полицая, который подтвердил, что смотритель кладбища действительно мертв. Сообщили в городской магистрат, а оттуда в Данциг, в какое-то русское мигрантское общество, что занимается вопросами попечительства и опеки. В тот же день вечером прибыли из Данцига две деловые дамы, которые и приняли на себя все печальные хлопоты. Занятые с утра до вечера проклятой работой, мы и не подозревали о несчастье в кладбищенской сторожке. Юра прибежал к нам накануне похорон, в четверг вечером, и мы трое, мама, Сима и я, оглушенные печальным известием, незамедлительно отправились к Шмидту. Я сказала: «Завтра хоронят нашего русского друга, и мы все должны проводить его в последний путь». «Должны», я выделила. «Понимаете, мы должны». Видно было что-то в наших лицах такое, что на этот раз Шмидт не стал чинить нам препятствий. «Хорошо, отпускаю всех», — кисло поморщившись, сказал он. «Вообще-то могли бы поработать до обеда, ведь похороны, надеюсь, не с самого утра». Но тут же махнул рукой. «Ладно, идите, отработайте этот день в свободное от окопов воскресенье». Павел Аристархович. Он почти не изменился. Лежал торжественно строгий в своем обычном воскресном черном костюме, в котором приходил к нам на протяжении 2,5 лет. Воротник белой, туго накрахмаленной рубашки с неизменным галстуком-бабочкой подпирал гладко выбритый, с синеватым оттенком подбородок. Я смотрела на его застывшее, с опоясывающей высокий белый лоб узкой бумажной полоской лицо, на сложенные на груди восковые пальцы рук, в которые была вложена миниатюрная иконка Божьей Матери, и не могла принять эту смерть. Всеми своими силами отвергала ее, не могла поверить в то, что нашего милого, доброго, бывшего соотечественника в первые месяцы нашего с ним знакомства сочетание этих слов часто произносилось нами с явным оттенком снисходительности и пренебрежения, а затем с неизменным уважением. Не могла поверить, что нашего благородного бывшего уже нет с нами и никогда, никогда больше не будет. Так горько, так невыносимо горько было сознавать это. Я смотрела на Павла Аристарховича, вернее, на то, что осталось от него, и смятенно думала: неужели и впрямь живой, внешне здоровый, еще полный сил человек может предчувствовать свою близкую кончину? Ведь совсем недавно у него с мамой состоялся разговор на эту тему. «Вероятно, я скоро умру, дорогая Анна Петровна», — сказал он ей. «Нет-нет, не утешайте и не разуверяйте меня. Никакой физической хворью я действительно не страдаю. Однако у меня тяжко больна душа. Это трудно объяснить, но моя душа устала жить. Она жаждет покоя. Единственное, о чем я бесконечно сожалею, это о том, что Юра останется без защиты и опоры. Он очень ранимый, впечатлительный и доверчивый ребенок. К тому же трудно сходится с людьми, и мой уход, несомненно, явится для него большим горем. Вообще, как я заметила, С мамой Павел Аристархович беседовал наиболее охотно. В ее присутствии он прямо-таки преображался, светлел лицом, в его словах и интонациях сквозили теплые человеческие, доверительные нотки. И сам он в такие минуты казался более простым, обычный старый, обремененный житейскими невзгодами, не очень счастливый человек. Мы с Мишкой даже подшучивали иногда над мамой. «Дорожайшая Анна Петровна, снимайте быстрее ваш фартук, вытирайте чище нос и вообще приведите поскорее себя в надлежащий вид. Вон, жалует ваш воскресный поклонник». Именно маме, а никому другому, доверил однажды Павел Аристархович свою большую тайну. Оказывается, у него никогда не было ни жены, ни семьи, ни детей. Юра – плод греховной любви юной дочери друга Павла Аристарховича, тоже русского эмигранта. Родители этой девушки погибли в железнодорожной катастрофе. Сама же она, как он выразился, покатилась по наклонной. Совсем еще молодой, закончила свою жизнь в одном из парижских притонов. Младенца хотели отдать в приют для сирот, но Павел Аристархович усыновил мальчика, назвался его дедом и вот уже почти 13 лет воспитывает его. «Юра не подозревает, дорогая Анна Петровна, что мы с ним чужие», сказал Павел Аристархович, «и я, раскрывая перед вами свою тайну, полагаюсь на вашу добропорядочность». Мама и не проговорилась никогда и никому ни словом. Лишь сегодня мы с Симой узнали от нее об этом. Я смотрела на Павла Аристарховича и не могла свыкнуться с мыслью об этой его нелепой смерти. Ведь еще совсем недавно, буквально несколько дней назад, он живой и внешне здоровый был у нас, сидел на диване, на своем любимом месте в уголке и, как всегда, словно бы невзначай, заводил разговор о России. Бедный, бедный, бедный наш соотечественник. Никогда уже не бывать ему в России. Никогда. А ведь он любил ее. До меня только сейчас в полной мере дошло это. Он любил ее трагически и истово. Любил, пожалуй, не меньше, а даже больше, чем мы. Потому что Россия была, есть и навсегда останется единственной нашей отчизной, единственным нашим домом. Она в нас самих. Она выражение нашей сути. И мы живем только надеждой на возвращение в свой дом. А у него, человека без родины, даже этой призрачной надежды не было. Павел Аристархович, обращалась я мысленно к лежащему передо мной холодному, безучастному телу. Я помню все ваши слова, что вы когда-то говорили мне. Я непременно, если только удастся выжить, непременно вернусь в Россию и буду продолжать любить ее за нас двоих. За вас, недолюбившего тоже. И еще. Простите ее, нашу Россию, Павел Аристархович. А заодно простите и всех нас за вашу вольную или невольную отторженность от родных мест. И за вашу горькую неприкаянность здесь, на чужбине. Не знаю почему, но с того самого дня, когда я впервые узнала вас, в моей душе поселилась, живет, часто дает о себе знать чувство вины, вроде бы никогда мною несовершенной. Оно, это чувство, тревожит совесть, не дает ей спокойно существовать, и чем дальше, тем чаще и сильней. Простите же нас, меня в частности, Павел Аристархович, а за что, не знаю. Желающих проводить кладбищенского смотрителя в последний путь было немного. Кроме Юры и прибывших из Данцига двух дам в монашеском черном одеянии, только мы. Да еще два совсем пожилых местных немца. Георгий Константинович почему-то не приехал, хотя ему была послана телеграмма. «Наверное, — сказал Юра, — его в эти дни нет в Готенхафене». Юра стоял возле могилы рядом со мной, худенький, светловолосый, зеленоглазый подросток, с лицом много пережившего взрослого мужчины. Он очень изменился за эти несколько дней, словно бы в раз повзрослел. Рукава его старенького узкого пиджачка стали еще короче. На чистом мальчишеском лбу, возле переносицы, пролегла горькая складка. Недетская горечь застыла в уголках бледных губ. Мне было невыносимо жаль его. Как сложится теперь судьба этого одинокого во всем холодном мире подростка? «Юра, «Что ты намерен сейчас предпринять?» — спросила я его, когда уже все было закончено, когда гулко отбухали о крышку гроба глинистые комья, и над холмиком свежей земли поднялся незамысловатый православный крест. Мы возвращались с кладбища по равнодушно оживленной деревенской улице. Он вскинул на меня покрасневшие от слез глаза, беспомощно пожал худенькими плечами. «Не знаю. По-видимому, уеду в Данциг. Зоя Александровна и Маргарита Серафимовна говорят, что это лучший вариант для меня. Правда...» Он запнулся, снова поднял на меня омытые слезами глаза. «Правда, мне не хотелось бы уезжать отсюда. Пожалуй, я смог бы остаться здесь. Смог бы, пожалуй, работать, как дедушка. Но они говорят, мне никто не позволит. К тому же старушку надо освобождать. Перед отъездом я, если позволите, еще раз зайду к вам», сказал, как всегда, вежливо Юра и отвернулся, чтобы вытереть ладошкой струящиеся по щекам слезы. «Мне надо кое-что передать вам в память о дедушке». И вот сегодня вечером он действительно пришел к нам вместе со своей новоявленной опекуншей Маргаритой Серафимовной. Сидели вдвоем на скамеечке под окнами, поджидая нас с работы. У Юры на коленях небольшой, завернутый в бумагу сверток. «Это вам», — сказал он, смущенно протягивая мне пакет. «Братья Карамазовы, Достоевского. Я слышал, вы как-то говорили, что полюбили этого писателя. Дедушка одобрил бы меня. Пожалуйста, не отказывайтесь», — добавил Юра, когда я попыталась протестовать против такого великолепного подарка, мол, ему, Юре, самому пригодятся эти бесценные книги. А мне? Что я с ними буду делать? Разве знаю я, где сама буду завтра, через неделю, через месяц? Пожалуйста, не отказывайтесь. Достоевский, я знаю, был особенно дорог дедушке, поэтому я и принес вам именно эту книгу. Ведь он любил вас, всех вас. Для него каждое воскресенье, когда он бывал здесь, было радостью. Для нас обоих это было радостью, добавил он тихо. Маргарита Серафимовна рассказывала, слава богу, на оформление необходимых документов и на решение деловых вопросов не понадобилось много времени. Управились за один день. Завтра утром старушку опечатают. В ближайшее время вещи умершего пойдут в распродажу, а вырученные средства будут вручены единственному наследнику, названному внуку, после достижения им совершеннолетия. Участь самого Юры тоже, к счастью, решена положительно. Завтра утром он едет с ними в Данциг. Его определяют в сиротский приют, где он будет сыт, одет, где получит прекрасное всестороннее образование. Словом, вырастет в достойного молодого человека. Мы предложили своим гостям отужинать с нами, но они отказались. Маргарита Серафимовна сделала протестующий жест, а Юра безучастно промолчал. Честно говоря, мне эта опекунша не понравилась. Внешне улыбчивая, лучезарная, а глаза холодные, настороженные. «Ну-с, Юрий, нам пора отправляться. Впереди еще много дел», — слащаво улыбаясь, сказала Маргарита Серафимовна и тронула Юру за плечо. «Да и этих господ ваших друзей не следует утомлять, ведь они только что с работы устали. Попрощайтесь со своими знакомыми и пойдемте». Юра поднял голову. Из его покрасневших, припухших глаз снова струились по лицу слезы. «Я не хочу никуда уезжать. Не отдавайте, пожалуйста, меня». Едва слышно прошептал он и вдруг, бросившись к маме, обхватил ее руками, прижавшись головой к груди, забился в судорожных рыданиях. «Я не хочу, не хочу, не хочу, пожалуйста, будьте милостивы». У меня прям сердце оборвалось от этого его «будьте милостивы». «Подождите. Юра, не плачь. Успокойся. Нинка, замолчи и ты сейчас же. Давайте попробуем уговорить Шмидта. Ведь человек же он в самом деле. Нина сейчас работает почти наравне со всеми. Неужели для Юры не найдется дело? Или он не справится? Леонид, пойдем вместе. Меня одну он может не послушать. Ведь человек он все-таки». Несмотря на негодующие возгласы опекунши, мы трое, Леонид, Юра и я, отправились в усадьбу. По дороге Лёшка наставлял меня. Начнет, ежели орать, не заводись сходу. Постарайся обстоятельно все изложить. Шмидт, видно, только что отужинал. Вышел на крыльцо с лоснящейся физиономией, облаченный во фланелевую пижаму, в войлочных тапочках. Безразлично скользнул взглядом по Юре. «Ну, что еще у вас тряслось? Чем вы сегодня решили удивить меня?» — настороженно спросил он. «Господин Шмидт», — я старалась говорить как можно почтительнее. «Господин Шмидт, вы, наверное, знаете, что на кладбище в Гросс-Крепсе долгое время работал русский эмигрант». «Ну, знаю», — мрачно перебил меня Шмидт. «Он умер на днях. Именно из-за его похорон вы и бездельничали весь день. Что дальше?» «Это его внук», — я показала на Юру. «Понимаете, мальчику совершенно некуда деться. Родных нет, он совсем один. Мы подумали, может быть, вы позволите ему остаться у нас, с нами. Юра уже большой мальчик, он может работать наравне со всеми. Он будет стараться. Пожалуйста, разрешите, господин Шмидт». «А не желаете ли вы еще кого-нибудь посадить мне на шею?» Голос Адольфа II звучал зловеще вкрадчиво. «Давайте, соберите уж заодно всех, хворых и сирых. Их много сейчас, шатается по свету. С вас, юродивых кретинов, это станется. Сами обжираете меня, так теперь норовите еще и других дармоедов подсунуть. Здесь что, богадельня?» Шмидт привычно перешел на ор. Физиономия его побагровела. Усы воинственно ощетинились. «Они подумали! Мальчишку, я знаю, определяют в приют, там и делу обучат, и в люди выведут. Не будет, по крайней мере, с протянутой рукой». «Ладно, мы поняли», — прервала я его. «Мы очень сожалеем, что подумали о вас лучше, чем вы есть на самом деле. Иного, конечно, и нельзя было ожидать». Уязвленный моими последними словами, Шмидт еще долго орал нам вслед. И я слышала, как выскочившая на крыльцо Линда, подхалимничая, вторила ему. «О, господин Шмидт, эти русские действительно совсем обнаглели, о!» «Видишь, Юра, как все получилось. Мы с Леонидом вконец расстроились. Однако ты не принимай близко к сердцу. Что делать? Мы хотели помочь тебе, но...» «Я поеду», — покорно, с ноткой обреченности сказал Юра. Он уже не плакал, шел непривычно ссутулившись, маленький, жалкий, с черной повязкой на рукаве короткого и узкого пиджачка. «Благодарю вас за все. Вы хорошие, добрые люди. Это и Павел Аристархович всегда говорил». Он впервые назвал деда по имени-отчеству. Видимо, данцикские благодетельницы постарались, просветили Юру в отношении его родственных связей с покойным. По выражению лица мальчика, опекунша, по-видимому, поняла, что наши планы сорвались. В ее глазах светилось торжество, а губы были скорбно сжаты. «Вы ведете себя крайне опрометчиво», — сухо обратилась она к Юре. «Я пошла вам на уступки, согласившись прийти сюда. Вы же проявили черную неблагодарность, извольте тотчас следовать за мной». «Юра, помни, ты русский, и родина твоя, Россия». Игнорируя возмущение опекунши, мама обняла мальчика. «Никогда не забывай этого. Напиши нам. Пришли свой новый адрес. Война теперь уже недолго продлится. Мы постараемся помочь тебе. Помни, твоя родина Россия». А я метнулась в комнату и, сдернув со стены свою экспозицию, чего уж там. Все равно я скоро сама отправлюсь, пойду ли пешком, поеду ли, полечу ли, все равно пробьюсь в Ленинград. Снова воочию своими глазами увижу его. Аккуратно свернула ее, сказала, подавая Юре. «Возьми на память. В этом городе жили когда-то твоя мама и дедушка. Значит, это и твой город, Юра. Ты тоже должен жить в нем. Должен жить в России». Юра ушел, и вместе с ним что-то еще раз оборвалось в душе, оставив по себе болезненный, кровоточащий след. 17 октября. Вторник. Два дня назад вернулась из роддома Эрна. Увы, одна. Без Манфреда. Худая, желтая, свалившимися, как у старухи, щеками. Линда сказала Симе, что роды у Эрны были очень тяжелыми. Ребенок появился на свет мертвым. Видно, права была Гельбиха, когда говорила, что для женщин в ее положении удары судьбы не проходят бесследно. В тот же вечер, выполняя данное фрау Гелеп обещание, я побывала у Эрны, рассказала о причинах переселения к нам Ханса и Пауля. Эрна выслушала меня как-то безучастно, сухо поблагодарила. «Данке, спасибо». Но потом, словно бы спохватившись, поинтересовалась, как вели себя у нас оба ее отпрыска, не слишком ли докучали. «Нет», — ответила я, — «ребята, они, в общем-то, послушные, и если не считать мелких заурядных стычек с Нинкой, то, можно сказать, жили все довольно мирно». «Спасибо», — еще раз отозвалась Эрна, и, окинув меня мрачным взглядом, добавила с коротким тяжелым вздохом. «А я вот, видишь, совсем никудышная оказалась, не уберегла своего Манфреда». «Может быть, это и к лучшему», — подумалось мне. «Ведь неизвестно, что еще предстоит и ей, и всем нам пережить. Останемся ли мы живы, и сумеет ли она, Эрна, сохранить хотя бы этих двух своих сыновей?» А вслух я сказала: «Сожалею и сочувствую вам. Кстати, моя мама и все наши просили передать, что если потребуется какая-либо помощь, можете рассчитывать на нас». «Спасибо. Херлицхен Данк», — в третий раз поблагодарила Эрна, и в ее голосе, кажется, впервые послышались живые нотки. В воскресенье были на окопах. Я всю неделю опасалась, что по закону подлости непременно произойдет что-то такое, что нарушит наши планы. Но, слава богу, ничего из ряда вон выходящего не случилось. И в ранний утренний час наша дружная четверка, Галя, Нина, Вера и я, подошли в толпе восточников и поляков к заметно углубившейся линии траншеи. Они, наши пленные, были уже там, толпились на площадке возле ящиков с лопатами, и по устремленным на дорогу взглядам мы поняли, поджидали нас. Димка, тот самый в черном бушлате, подошел к стоявшему в некотором отдалении вахману, о чем-то коротко переговорил с ним. После этого направился с лопатой в руках ко мне и, улыбаясь немного смущенно, сказал просто: «Здравствуйте, Красная Шапочка. Я выбрал для вас лопату полегче. Вот, возьмите». «Спасибо». От такой его простоты будто и не произошло между нами ничего особенного, и будто это не я убегала от него в слезах. Я совсем растерялась. Сразу не нашлась, что ответить. Молча, с пылающим лицом, приняла из его рук лопату, которая и впрямь оказалась и легкой, и удобной. Принесенный нами собранный за неделю провиант, Верка опять отличилась, умудрилась прихватить из хозяйских закромов, помимо сигарет, хлеба, маргарина и сахара, еще и шмат сала. Вахман не тот, рыжий, что был в прошлый раз, а другой, с искусственным глазом, тощий и длинный, как жердь, велел отдать все, чтобы не было обид, старшему по лагерю, коренастому усатому дядечке, в короткой, словно бы обгрызенной шинели, чтобы тот позднее, во время перерыва, разделил по справедливости между всеми. Тут еще стали подходить женщины, приносили кто что мог, складывали в общий пакет. Пока мы занимались там упаковкой, пленные стояли чуть поодаль, негромко переговаривались о чем-то. Димка действительно, украдкой я разглядела его, действительно похож то ли на цыгана, то ли на бессараба, белозубый, с шапкой из сине-черных, слегка волнистых волос. На смуглом лице резким контрастом выделяются светло-серые голубые глаза. К сожалению, до начала работы нам не удалось поговорить с пленными. Из подъехавшей машины вылезли два прежних цивильных типа, и вахман тотчас приказал всем построиться и проследовать на отведенное им место. Русские пленные работали примерно на расстоянии 20-25 метров от нас, но зато в течение дня нам посчастливилось дважды видеться и говорить с ними. Как только начался первый перерыв, мы четверо, не мешкая, подошли к вахману и, предложив ему пачку позаимствованных Верой из хозяйского шкафа сигарет, попросили дать нам возможность пообщаться с русскими пленными. Как ни странно, вахман сигареты не взял, а показал рукой в сторону выглядывающих из траншеи красноармейцев. «Благодарю. Отдайте лучше им». А когда мы, обрадованные, торопливо побежали туда, окликнул насмешливо вслед: «Эй, вы, не очень-то увлекайтесь. Даю на свидание 10 минут, не больше. 10 минутен und nicht mehr. А во второй, в последний перерыв, уже не мы, а они трое, Димка, Анатолий и Владимир, с разрешения Вахмана спрыгнули к нам в окоп. Разговор в обоих случаях был торопливо-сумбурным. Говорили о прежней жизни, о том, где жили до войны, где учились, о чем мечтали. Потом ребята рассказали коротко о себе, где воевали, кто, когда и как попал в плен. Димка был моряком, проходил срочную службу на Балтийском флоте. Там же встретил и войну. Когда началась эвакуация наших судов с окруженного неприятелем полуострова Гангут, корабль, на котором он находился, подорвался на немецкой мине. Многие моряки погибли, а Димка чудом спасся, но зато оказался в фашистском плену. Через полгода, весной 42-го, бежал вместе с другом из лагеря, и им посчастливилось даже добраться до своих. Их послали воевать в пехоту, где Димка, верный флоту, так и не решился сменить свой черный морской бушлат на серую шинель. Его лагерный друг вскоре погиб, а он сам в конце февраля этого года в боях под Новгородом был ранен в ногу и оглушен взрывом снаряда. В результате опять оказался в плену. Едва оправился от контузии и от ранения, снова бежал из фашистского лагерного госпиталя. Он почти уже дошел до линии фронта, когда возле небольшой полусожженной деревни чуть не напоролся на немецкую засаду. Скрываясь, заскочил в первый же уцелевший дом, где жили две старухи с молодой, очень красивой девицей, беженкой из Ленинграда. Девица эта отнеслась к Димке весьма участливо, велела старухам, в случае, если явятся в дом немцы, сказать, что он их сбежавший с фронта от красных сын. Она намекнула Димке, что связана с местными партизанами, и он решил довериться ей. Рассказал все о себе, и не только рассказал, а еще и попросил у нее совета, как лучше, не привлекая внимания немцев, выбраться ему из деревни. Девица обещала содействие, вызвалась сама, как только стемнеет, указать ему безопасный путь. Вскоре она вышла будто бы к колодцу за водой, а буквально через несколько минут в дом ворвалась свора немцев. Они тут же ринулись в подполье, где Димка спокойно сидел в ожидании темноты. Выволокли его наружу, принялись избивать плетьми. Потом забрали в комендатуру. Так он снова оказался в лагере. Но, может, немцы случайно зашли в тот дом, случайно решили заглянуть в подполье, а девчонка-то вовсе ни при чем, высказала свое предположение Галя. Ведь они, фрицы, где бы ни появились, тотчас принимаются грабить. Первым долгом лезут в погреба, в клети, в подполье. Да, говоришь, не виновата. Светлые глаза Димки мрачно сверкнули. Когда меня избивали, она, эта гадюка, стояла тут же, молча лыбилась. А когда я сумел изловчиться и плюнул в ее сытую размалеванную харю, подняла виск. Принялась верещать, что господин комендант не одобрит того, что со мной здесь так цацкаются, и что меня следует пристрелить без промедления, как бешеного пса. Анатолий и Владимир попали в плен в боях под Львовом. Анатолий, не дождавшись призыва в армию, до войны он успел окончить 10 классов, пошел добровольцем в Ленинградское народное ополчение, на первых порах воевал в нем. При защите Петергофа почти все ополченцы погибли, многие из них оказались под развалинами английского дворца, и лишь нескольким молодым бойцам удалось после долгих мытарств и скитаний по занятой врагом территории догнать отступающие советские части. Все эти годы судьба была благосклонна к Анатолию. Он не получил ни одной царапины, и только нынешней весной, в бою, при освобождении Львова, был ранен сразу дважды – в ногу и в лицо. К счастью, оба осколочных ранения оказались легкими, даже кости не были задеты. Однако Анатолий потерял много крови, и когда немецкие санитары подобрали его, находился в полубессознательном состоянии. Сейчас от его ранений остались незначительная хромота да небольшой сине-багровый рубец на левой скуле. А вот третьего нашего знакомца, Владимира, в прошлом танкиста, война отметила, пожалуй, больше всех. Он дважды горел вместе со своим танком. Особенно сильные ожоги получил летом прошлого года в сражении под Курском. Но тогда его подобрали свои. Он долго лечился в госпиталях, вышел оттуда с множественными шрамами, однако по-прежнему полный сил и желание драться с фрицами. Второй же раз его машина была подбита под Львовом. При этом Володя получил сильную контузию и, находясь в беспамятстве, наверное, сгорел бы дотла вместе со своим танком, если бы его не вытащил из охваченного огнем люка машины верный боевой друг Ренат, таджик по национальности. Рената тут же, едва они оба свалились на землю, сразила немецкая пуля, а спасенный им Владимир остался жить, но оказался в плену. У него лицо и, в особенности, кисти рук обезображены множественными следами давних и свежих ожогов, заскорузло бурыми и неестественно розовыми рубцовыми пятнами, которых Володя, чувствуется, очень стесняется и поэтому старается прятать изуродованные пальцы. Мне не терпелось узнать от Анатолия, кого из стрельнинских ребят он знает и нет ли у нас с ним общих знакомых. И еще, быть может, ему известна чья-то сегодняшняя судьба. К обоюдному нашему разочарованию, общих близких знакомых у нас не оказалось. Правда, мелькнули в разговоре несколько фамилий и имен мальчишек, о которых я когда-то слышала. Но я этих ребят почти не знала. Училась с ними не только в разных классах, но и в разных школах. Но все равно, так приятно было услышать знакомые имена, так приятно было повторять названия знакомых улиц. Естественно, разговор коснулся и самого главного. Димка уверенно сказал: «Скоро, очень скоро наши будут здесь, буквально через считанные дни, а, возможно, даже через считанные часы. Начнется последнее, грандиозное наступление, последний, похожий на несокрушимую огненную лавину, рывок, в результате которого немцы окажутся окончательно разбитыми». Вера спросила, задала самый тревожащий нас четверых вопрос: «Ребята, а как вы думаете, что будет с нами? Неужели таких, как мы, на родине действительно считают изменниками, и нас ждут в итоге либо тюрьма, либо расстрел? Ведь об этом без конца трубит немецкое радио. Этим постоянно стращают нас наши нынешние хозяева». Я заметила, как они трое непонятно переглянулись. Затем Димка, помедлив, сказал: «Что касается вас, остарбайтеров, вряд ли к вам будут применены какие-то карательные меры. Ведь в том, что мирное население оказалось на оккупированной немцами территории, в первую очередь виноваты те, кто допустил это. А вот что касается нас, пленных, тут дело обстоит несколько иначе. Мы официально объявлены на родине предателями. Это уже точно. Немцы, конечно, не замедлили воспользоваться этим. Усиленно развернули агитацию в лагерях для советских военнопленных немедленно вступать в так называемую русскую освободительную армию. Так что для нас, можно сказать, куда ни кинь, везде клин. Или подыхать в лагерях с голодухи, или получить пуль в лоб от своих. Ну и...» Вера запнулась. «Ну и ничего», — Димка сердито покосился на нее. «Как и вы, ждем своих. Надеемся, что сразу не попадем под трибунал, а поначалу определят в штрафники. Ну а там, возможно, еще повоюем, так сказать, искупим вину своей кровью». За разговорами оба перерыва промелькнули быстро. Расстались дружески. Димка не сразу отпустил мою руку. Спросил, перейдя по-свойски на «ты»: «Ты на меня больше не сердишься, красная шапочка?» «Нет, не сержусь», — ответила я и добавила: «Между прочим, меня зовут Вера». «Знаю», — он засмеялся, блеснув белыми зубами. «Знаю. Но почему-то мне больше нравится звать тебя красная шапочка. Ты и в самом деле в этом своем берете очень похожа на лесную девчонку из сказки». «До следующей встречи», — помахали нам Дима, Толя и Володя, когда мы возвращались в деревню, и колонна русских военнопленных, обгоняя нас, мерно прошествовала мимо. И теперь я, начиная уже с понедельника, снова жду воскресенья. И дай-то Бог, чтобы и на этой неделе не произошло ничего такого, что могло бы помешать нашей встрече. Дай-то Бог. Остаток воскресного дня не принес ничего интересного. Никого из посторонних, кроме Джованни и Читы, не было. Джон тоже не пришел. Накануне Генка принес от него записку, в которой он предупредил, что ни в субботу, ни в воскресенье не сумеет побывать у нас, так как Хельмуту кто-то сообщил, что именно в эти дни в их лагере может быть проверка из центра. Джон не явился, и вечер прошел скучно и неинтересно. От неясной досады потянуло к творчеству. И вот что получилось. Озимь яркой заплатой зеленеет у леса и сочится, как сваты, дождик с неба белесого. Гостьей хмурой, беспутной, осень грянула вдруг, часто лужами мутными наследила вокруг. Желтой кистью невидной свой свершила обряд, разбросала бесстыдно с рощи летний наряд. Выгнул дуб молчаливо плечи, ветви тугие, и березы стыдливо прячут руки нагие. Стая уток промчалась в сером небе высоко, что-то шепчет, качаясь хриплым звоном осока. Нижет четки рябые край лимонный заката, низко тучи седые проплывают куда-то.